Сколько нам придется прятаться? Не знаю. Должно быть долго, потому что Легри перевернет все вверх дном, лишь бы найти нас. Он позовет на подмогу всех надсмотрщиков соседних плантаций и устроит облаву, обшарит с ними каждую кочку на болотах. Ведь наш хозяин похваляется тем, что от него еще ни одному негру не удалось убежать. Ну и пусть охотится на здоровье. «Касси, как ты хорошо все придумала!» — воскликнула Мелина. «Какая ты умница!» Эти восторженные слова не обрадовали Касси. Она бросила на девушку взгляд, полный отчаянной решимости, взяла ее за руку и сказала: «Пойдем». Беглянки бесшумно вышли из дома и в сгущающихся сумерках повернули к поселку. Полумесяц, словно серебряная пряжка, сиявшая в небе, задерживал наступление полной темноты. Касси была уверена, что как только они подойдут к болоту, начинавшемуся за плантацией, их сразу окликнут. Так оно и вышло. Но это был не Сэмбо, а сам Легри. Он с бранью кинулся за ними вдогонку. Услышав его голос, пугливая Мелина растерялась и, отпустив руку своей спутницы, прошептала: «Мне дурно». «Бежим, или я тебя убью!» — крикнула Касси и, выхватив из-за пазухи маленький кинжал, взмахнула им перед глазами девушки. Угроза подействовала. Эмилина овладела собой и вместе с Касси устремилась в мрачные дебри болот, куда Легри не решился последовать за ними без подмоги. «Ладно, все равно вы попались, голубушки. Из этой западни вы не уйдете, а у меня с вами разговор будет короткий», — со злобной усмешкой пробормотал Саймон и побежал к поселку. Как раз в это время невольники возвращались с поля. «Эй, Сэмбо, Квимбо!» — закричал Легри. «Всех сюда! Две женщины убежали на болото. $5 тому, кто их изловит. Спустить собак, тигра, фурию, всех спустить». Весть эта произвела ошеломляющее впечатление. Несколько человек сразу выскочили вперед, готовые служить хозяину, кто в надежде на обещанную награду, кто просто из-под халимства, одной из самых страшных язв рабства. Негры бегали взад и вперед, зажигали факелы из смолистых веток, отвязывали собак, чей свирепый хриплый лай еще более усиливал всеобщую суматоху. «Хозяин, а если не поймаем, стрелять вдогонку?» — осведомился Сэмбо, принимая из рук Легри ружье. «Стреляй в Касси, туда ей и дорога, а молоденькую не тронь. Ну, ребята, не зевай, кто поймает, тому $5, а остальным по стакану спирта». Размахивая пылающими факелами, крича, улюлюка, подускивая яростно воющих псов, погоня устремилась к болотам, а за ней туда же ринулись и остальные негры. Дом опустел, и обе женщины, никем не замеченные, проскользнули в комнаты с черного хода. Крики и улюлюканье их преследователей явственно доносились сюда, и, глядя из окна гостиной, Касси и Мелина видели, как факелы цепочкой растянулись вдоль кромки болот. «Смотри, смотри!» — кричала Мелина. «Облава началась! Вон сколько огней! А эти собаки! Ты слышишь? Боже мой, что бы с нами было, если бы мы не вернулись сюда? Умоляю тебя, спрячемся! Скорее!» «Торопиться некуда!» — хладнокровно ответила ей Касси. «В доме ни души, все там. Это же для них развлечение на целый вечер! Всему свое время, пойдем и на чердак, а пока что...» Она не спеша достала ключ из кармана куртки, которую Легри в торопях бросил на пол. «Пока что надо запастись на дорогу». Вслед за этим Касси отперла ящик письменного стола, вынула оттуда пачку денег и быстро пересчитала их. «Что ты? Не надо!» — остановила ее Эмилина. «Почему не надо?» — сказала Касси. «Что, по-твоему, лучше, умереть голодной смертью на болотах или добраться на эти деньги до свободных штатов? С деньгами, милая, нам все пути открыты», и она сунула всю пачку за пазуху. «Но ведь это воровство», — тоскливо прошептала Эмилина. «Воровство», — Касси презрительно рассмеялась. «Те, кто завладел и душой нашей, и телом, не посмеют обвинить нас в воровстве. Здесь каждый доллар украден, украден у несчастных, голодных людей, из которых наш хозяин вытягивал последние силы, чтобы нажить побольше. Пусть он только посмеет попрекнуть меня». «Ну, пора, пойдем наверх. Я запаслась свечами и кое-какими книжками, чтобы не скучать. Уж туда-то они за нами не явятся, будь спокойна. А если кто и отважится сунуть нос, я сама превращусь в привидение».